Конечно, больше всего Сидни хотелось, чтобы приняли их с Алексом сценарий, либо купили его книгу «Запланированные судьбы», которую он все продолжал доводить до ума. Элис давно казалось, что возится он с ней слишком долго. Ему следовало бы показать рукопись каждому лондонскому издателю. Он пока предложил ее всего лишь шестерым здесь, в Англии, включая и Нердж Пресс, где работал Алекс, и троим в США. Все они книгу отвергли. Но ведь издателей гораздо больше. Элис слышала о книгах, которые выходили в свет после того, как их отказались печатать в 30 и более местах. За мытьем посуды она краем глаза наблюдала за Сидни, бродившим по дому в своих сандалиях, в которые он влез, как только вернулся из Лондона. Потом он вынес коробки с мусором, а после, в сгущающихся сумерках, стал топтаться в огороде, изредка наклоняясь, чтобы выдернуть сорняк. На грядках пока взошел только салат. Сидни же тем временем поглядывал на одинокий огонек в доме миссис Лилибэнкс. Рано ложится или просто экономит на электричестве? Вероятно, и то, и другое. Было непривычно, что рядом кто-то поселился и может даже сейчас в окно наблюдать за ним, как он ходит у своего дома. Сидни это пришлось не по душе. Потом он вдруг поймал себя на том, что смотрит на окна миссис Лилибэнкс не потому, что хочет увидеть ее, а из боязни, что миссис Лилибэнкс сама следит за ним. Но сколько он ни вглядывался, ничего особенного разглядеть за желтыми шторами ему не удалось. В это время, а было уже начало 10-го, миссис Лилибэнкс и не думала ложиться спать, хотя день у нее выдался трудный. Она перетащила снизу миниатюрный будуарный столик и пристроила его у постели. Потом задумалась, что повесить на стенку пейзажик, написанный ею самой в Каннах во время медового месяца, или натюрморт с фруктами и бутылкой вина работы ее подруги Элзи Хоуэлл. Висевший прежде в столовой лондонской квартиры, с которой ей пришлось съехать после смерти мужа, Клива Лилибэнкс. Она положила свое вязание в верхний ящик комода рядом с роговым гребнем и одежной щеткой. Миссис Лилибэнкс чувствовала себя совершенно счастливой, устраиваясь на новом месте. За свою долгую жизнь она обжила домов, наверное, 20. Работа мужа заставляла их часто переезжать с места на место. Но вот этот дом уж точно будет последним в ее жизни. Она вряд ли продержится больше 2 лет. У миссис Лилибэнкс было плохое сердце. Она перенесла 2 сильнейших приступа. Третий ее убьет. Доктора были с ней откровенны. А миссис Лилибэнкс ценила откровенность высоко. Свою жизнь она прожила достойно и была готова также достойно встретить конец. Выпив положенные ей перед сном 2 таблетки и почистив зубы, она расстелила постель, которую миссис Хокинс приготовила заранее, однако заснуть сразу ей не удалось. Она думала сначала о своей дочери Марте, жившей в Австралии, потом о внучке Присси, которая находилась теперь в Лондоне. Ей представилось, как она сидит сейчас вместе с подружками прямо на полу своей квартиры и пьет красное вино, и говорит при этом: «Сегодня отправила свою бабульку в деревню, представляете? Старушка совсем из ума выжила, одна в такой глуши». Она знала, что втайне Присси одобряет ее решение, но хочет, чтобы его одобрили и ее друзья, от мнения которых она так зависит. Ведь миссис Лилибэнкс сказала ей сегодня утром: «Волноваться не о чем. Ко мне каждый день будет заходить миссис Хокинс, даже по воскресеньям. И знай, Присси, что когда меня не станет, дом твой». Миссис Лилибэнкс улыбнулась в темноте. Одиночество ее не пугало. Общительные, дружелюбно настроенные люди никогда не бывают одиноки. Мистер Спарк сказал, что у нее будут молодые соседи, которые тоже живут здесь недавно. Через несколько дней нужно будет пригласить их на чашку чаю, решила миссис Лилибэнкс. На следующее утро, около 11, Элис Бартлиби сама навестила ее. Она принесла тарелку с куском апельсинового пирога, накрытым бумажной салфеткой. Представившись, Элис сказала: «Конечно, мне бы хотелось заверить вас, что пирог я испекла сама, но, увы, я купила его в одной симпатичной кондитерской в Ипсвиче».